Глава 27. Валда метнула в сторону Ахлфа оскорбленный взгляд. Вскинув темноволосую голову, она сощурила серые, как зимнее небо, глаза. С алых губ женщины сорвалось: «Я уйду, Ахлф! Но помни, твой род ждет от тебя наследника, и мой отец тоже!» Ахлф изогнул губы в презрительной усмешке. «Скажи своему отцу, что его дочь бесплодна». Валда переменилась в лице. Было видно, как больно задели ее слова мужа. Она, силясь сохранить свое достоинство, окинула Ахлфа надменным взором. «Не моя вина, что ты нечасто навещал меня. И не моя вина, что ты холодна, как селедка в северных морях». Ахлф сделал шаг в сторону жены, и та попятилась назад. Ее глаза потемнели и теперь стали похожи на грозовые тучи. «С тобой невозможно быть другой». Голос Валды сорвался на крик. «Ты — бессердечное чудовище! С тобой любая будет холодна, любая будет страдать подле тебя!» В шатре повисла тишина. Роза, ставшая случайной свидетельницей этой семейной драмы, во все глаза смотрела то на Валду, то на Ахлфа. Она заметила, как сильно сжал он свои кулаки, как взбугрились на них синие вены. Розе вдруг стало страшно, не за себя, а за Валду. Даже несмотря на ее поступки, пленница не могла заставить себя ненавидеть женщину. Наверное, потому что Роза видела, как та несчастна. «Уходи», — Ахлф указал рукой в сторону выхода. «Уходи, пока я не высек тебя». Валда ничего не ответила мужу. Лишь потемневший взор обжег его. Плотнее стянув на груди золотисто-черный шелк, женщина стремительным шагом вышла наружу. Она шла по лагерю с гордо поднятой головой. Царственная красавица, жена самого Ахлфа. И ни одна живая душа не догадывалась, как разрывалось в этот миг ее одинокое сердце. «Не трогай ее», — прошептала Роза, когда прошло совсем немного времени после того, как Валда ушла. «Валду?» Ахлф выразительно посмотрел на пленницу. Выглядела она скверно, вся левая лопатка была опухшей и красной, лицо девушки, напротив, казалось бледным. Она казалась сломленным цветком. Сломленным, но все еще живым. «Да», — коротко ответила Роза. «Почему ты беспокоишься о ней?» Воин встал на то место, где прежде располагалась Валда. «Протяни руку», и он без труда коснулся головы девушки. «Потому что она несчастна», — бесхитростно произнесла Роза. «Она не задавалась вопросом, счастлива ты или нет. Валда хотела избавиться от тебя дважды. И теперь ты просишь за нее? Какая истинная причина этому?» Ахлф с недоверием выглядывался в лицо Розы. Заметил, что губы ее потрескались, и с маленьких ран сочилась кровь. Ему вдруг захотелось слезать эти рубиновые капельки, но мысль о том, что своим действием он еще сильнее сломает пленницу, остановила Ахлфа. «Я уже ответила на твой вопрос. Валда несчастна. Мне жаль ее. Не наказывай. Ей и так очень больно». «А тебе, стало быть, нет?» Роза опустила взор на свои белые ладони. «Мне тоже больно. Но если причинить кому-то боль еще, то это не уменьшит моих страданий». Она подняла на Ахлфа глаза. «Просто в этом мире на еще одного человека, которому больно, станет больше. А сейчас и так слишком много всего этого. Слишком много страданий и страха». Ахлф нахмурился. Слова Розы казались такими мудреными, и все же они почему-то сумели задеть его. «Тебе нужно попить и поесть». Ахлф еще больше нахмурился. «Я не голодна». Роза, ощущая слабость, снова легла на правый бок. В ушах зашумело, и она прикрыла глаза. «Тебе нужно попить и поесть», — с нажимом повторил воин. Роза почувствовала его настрой. С трудом подняв веки, пленница устало посмотрела на Ахалфа. Он сел рядом с ней. Девушка испуганно сжала пальцами покрывало. Неужели Ахалф решил прямо сейчас овладеть ей? Сердце Розы учащенно забарабанило в груди. «Не стоит так переживать». Ахалф положил широкую ладонь на бедро пленницы. Его горячая рука прожигала ткань платья, что было на ней. «Перевернись на живот», — приказал воин. «На живот?» — Роза сглотнула. Ощущая, как чувство обреченности растекается по ее рукам и ногам, девушка подчинилась воле Ахалфа. Зарывшись лицом в покрывало, она затаила дыхание. «Быть может, это даже к лучшему. Так я не увижу его лица». Пытаясь себя утешить, размышляла Роза. «Лежи, не шевелись», — произнес Ахалф. Ветерок пробежался по полуобнаженной спине девушки. Через некоторое время что-то прохладное опустилось на ее рану. С губ Розы сорвался прерывистый выдох. «Разве больно?» — искренне удивился Ахалф. «Эта мазь, наоборот, должна устранять боль. Полежи еще на животе, пусть хорошенько впитается». Пораженная заботой врага, Роза повернула голову в его сторону. Их взоры встретились. В голубых глазах Ахалфа царило спокойствие. В фиалковых очах пленницы — непонимание. «Почему ты делаешь это?» — прошептала она. «Что? Заботишься обо мне?» Роза нахмурилась. «Сперва ты наказал меня, а теперь лечишь? Для чего? Я не наказывал тебя». Взгляд Ахалфа помрачнел. «Я всего лишь сдержал свое обещание. А лечу я тебя по одной простой причине. Ты моя пленница. И если ты будешь болеть, а затем умрешь, все было зря». «О чем это ты? Что значит «все»?» «Все это. То, что было до, и то, что я представил в своей голове». Роза потрясенно захлопала ресницами. В груди все сдавило, и воздух, казалось, застрял где-то посередине горла. Ахалф наклонился над ее головой. Жаркое дыхание прошлось по затылку Розы. Напуганная такой близостью, она перестала дышать. «Ты родишь мне сына. Твой дух силен, а тело желанно. Я выбрал тебя».